Мюнхен был попыткой сколотить антисоветскую коалицию. Чемберлин и Деладье надеялись, что Гитлер повернет на восток. Когда началась странная война, правители Франции воевали не столько против Рейхсвера, сколько против своих коммунистов. За несколько месяцев до разгрома Франции ее полководцы занялись подготовкой экспедиционного корпуса, который должен был сражаться против Красной армии в Финляндии. После нападения Гитлера на Советский Союз некоторые политики Америки и Англии радовались не только потому, что Красный ослабит Рейхсвер, но и потому, что Гитлер в итоге уничтожит Красных. Не успела кончиться Вторая мировая война, как начали поговаривать о Третьей. Фанатики капитализма, бизнесмены, выдававшие себя за крестоносцев, военные, у которых неизменно чешутся руки, хотели они того или нет, способствовали укреплению культа Сталина. Я не сразу разгадал роль мудрейшего. Если и теперь я недостаточно осведомлен, то в 1937 году я знал только об отдельных злодеяниях. Как многие другие, я пытался обелить перед собой Сталина. Приписывал массовые расправы внутрипартийной борьбе, садизму Ежова, дезинформации, нравам. Сталин был человеком большого ума и еще большего коварства. Он много раз выступал как поборник справедливости, который хочет положить конец произволу. Помню его слова и о головокружении от успехов, и о том, что сын не отвечает за отца. После разгула ежовщины он публично сокрушался. В таком-то городе исключили из партии несколько честных коммунистов, в другом даже арестовали неповинного человека. 10 лет спустя, в разгар кампании против космополитов, он осудил раскрытие литературных псевдонимов. Неизменно он напоминал о необходимости беречь людей. Сарьян рассказывал мне, как, принимая армянскую делегацию, Сталин спрашивал о поэте Чаринце, говорил, что его не нужно трогать. А несколько месяцев спустя Чаринца арестовали и убили. Сталин, видимо, умел обворожить собеседника. Барбюс писал, «Можно сказать, что ни в ком так не воплощены мысль и слова Ленина, как в Сталине». Ромен Ролан после встречи со Сталиным говорил, «Он удивительно человечен». Фейхтвангер считал себя скептиком, стреляным воробьем. Сталин, наверное, про себя посмеивался, говоря Фейхтвангеру, как ему неприятно, что повсюду красуются его портреты. А стреляный воробей поверил. Суриц, потом Литвинов и Майский говорили мне, что пакт с Гитлером был необходим. Сталину удалось разрушить планы коалиции Запада, который продолжал мечтать об уничтожении Советского Союза. Однако Сталин не использовал 2 года передышки для укрепления обороны. Об этом мне говорили и военные, и дипломаты. Я писал, что Сталин, чрезвычайно подозрительный, видевший в своих ближайших сотрудниках потенциальных врагов народа, почему-то поверил в подпись Риббентропа. «Гитлеровцы напали на нас врасплох». Сталин вначале растерялся, не осмелился сам сказать о нападении, поручил это Молотову. Потом, видя, что, несмотря на героизм советских солдат, фашисты быстро продвигаются к Москве, Сталин обратился к народу: «Мы были произведены в братьев и сестер Бога». Однако он быстро собрался с духом, поразил Гопкинса своим спокойствием, остался в опустевшей Москве, а в трудное лето 1942 года старался держаться в тени. В газетах редко встречалось его имя. Культ был восстановлен сразу же после разгрома немцев на Волге. Победил народ, тот, что воевал, строил заводы, копал каналы, прокладывал дороги, жил впроголодь, но не падал духом. А газеты писали о победе гениального стратега. Послевоенные годы были тяжелыми, и жил я не в Париже, а в Москве. Я успел многое узнать. В марте 1953 года я понимал, что Сталин по своей природе, по облюбованным им методам, напоминает блистательных политиков эпохи итальянского возрождения. Я помнил большевиков, окружавших в Париже Ленина.